Глава 25. Эльф не выпускал нас из поля своего зрения ни на секунду. И жнец постоянно рядом терся. Понятные меры предосторожности. Сам бы так себя вел, если бы пришлось брать в работу хрен знает кого. Особенно тех, кто помножил на ноль предыдущую команду. «Объект — стадион», — сообщил он, когда мы были готовы к брифингу. «Как бы очевидно». Не приминул вставить я свои 5 копеек. Просто, чтобы из образа не выбиваться. Макетище у пшаков было в лучших традициях исполнено. Долго готовились? Задача заключается в том, чтобы разместить взрывные устройства в определенных точках, игнорируя мой комментарий, продолжил Длинноухий. В его эмоциях после этой фразы возник интерес. Очередная проверка, готовы ли мы к такому делу. Того, что он сейчас сказал, было более чем достаточно, чтобы понять. Мы участвуем в теракте, результатом которого станет огромное количество жертв среди мирного населения. Пойдем на подобное. Зверев это понимал не хуже меня, а потому, не меняясь в лице, возразил. «Завтра турнир. Там меры безопасности запредельные. На взрывчатку будут проверять постоянно, чуть не каждый час. Умница». Мол, похрен нам, что взрывать, и сколько людей погибнет в итоге. Профессионалов интересуют только прикладные вопросы. Каким образом доставить взрывчатку, как ее активировать и каким образом потом покинуть объект? Верно. Но нашу взрывчатку сканерами не обнаружить. К тому же, ее основной компонент уже размещен в нужных местах вашими предшественниками. Вы должны доставить только активаторы, причем незадолго до часа Ч. Сразу после очередной проверки. «Попахивает!» — сообщил о своих сомнениях уже я. «Мы доставляем активаторы, взрывчатка становится на взвод, и мы гибнем вместе со всеми. Хреновый план, господин эльф. Нужны гарантии». Принято считать, что улыбка делает лицо любого человека, даже некрасивого, по меньшей мере приятным. В отношении беловолосого эльфа это не работало. Губы растянулись, глаза сверкнули, уши, кажется, заострились еще больше. Оскал волка перед прыжком. «Забываешься, человек», — холодно произнес наш наниматель. «Вы здесь лишь потому, что убили предыдущих исполнителей. Не в вашем положении говорить о гарантиях». И замер, буквально источая угрозу. Откуда он такой вообще взялся? Те эльфы, которых я видел на фото и видео в сети, были сущими зайками. Неземные создания, почти ангелочки, только крылышек нет, и уши крупноватые. Этот же был настоящим зверем. Но, хотя я уже видел его в деле и имел все основания справедливо его опасаться, все же продолжил разыгрывать роль наемника-профи. Просто потому, что другие варианты вели к неизбежной смерти. В моем конкретном случае еще и мучительной. «Ну, тащи тогда свои активаторы сам!» — оскалился я в ответ. «Тут сдохнуть или там, какая разница?» «Или гарантии, или спускай своего ручного жнеца с поводка!» Несколько секунд мы мерились взглядами. То есть смотрели друг на друга, не отрываясь. «Я дам вам слово», — наконец ответил эльф. «Артефакты не взорвутся в тот момент, когда вы их активируете». Взгляды от меня не отвел. Каким-то чудом я понял, что давить дальше не стоит. Потому что сейчас получил максимум из возможного, а точнее вообще... «Максимум». Как-то он это так произнес, с такой смесью брезгливой гордости, что стало понятно, словами он не разбрасывается. И то, что он снизошел до низшей формы жизни, дав ему свое слово, уже было чем-то невероятным. Надо полагать, конкретно мы ему все планы пообломали. Но человеческому наемнику, естественно, должно было быть пофиг на все эти эльфийские клятвы. Слово он даст, ну надо же». «Слово — штука такая нематериальная. Как даст, так и заберет. Может, это вообще нищетово, слово, данное не эльфу. Откуда мне знать?» Я уже хотел все это ему сообщить, но тут открыла рот Маарет. Хекнув, она произнесла длинную фразу на незнакомом языке, слова в котором, как казалось, состояли из одних только гласных. Эльф ответил на нем же и горделиво вскинул подбородок. «Мы принимаем эту гарантию». Сразу после этого сказала вампирша. «Войны дневной тени никогда не нарушают своего слова, даже если дают его своему кровному врагу». «Как-то не верится», — начал было Дима, но я его прервал. «Хорошо, раз так говорит Маарет, «Значит, так оно и есть. Вампиры об эльфах знают больше, чем мы. Мы принимаем твою гарантию, господин эльф. Ты даешь нам слово, что не причинишь нам вреда и не замышляешь отправить нас на верную смерть. И нам этого достаточно. Верно, мышь?» Девушка кивнула, и мы продолжили брифинг. На самом деле уровень того, что уже сделали организаторы теракта, впечатлял. На территорию стадиона было доставлено 8 спящих артефактов, которые невозможно было отследить никаким сканером. 3 служащих стадиона завербовали, и они должны были обеспечить беспрепятственное проникновение за первый рубеж безопасности. На 2-м тоже была дыра. Буквально сегодня ночью должен был умереть от сердечного приступа один из охранников. С утра, когда его не окажется на рабочем месте, администрация объекта будет вынуждена растянуть периметр. Не нанимать же непроверенного человека, создавая таким образом нужную нам дыру в системе. Собственно, выходило, что необходимости в вооруженных специалистах у заказчика не было. Он мог сам, используя подкупленный персонал, поставить бомбы на боевой взвод. Значит, боевики ему нужны были для чего-то другого. «Артефакты находятся здесь». Эльф развернул перед нами план стадиона, уже испещренный метками, и поочередно ткнул 8 красных точек. «Выглядят они, как вазы с искусственными цветами. Вам нужно будет лишь опустить внутрь вас активаторы и уйти». «И все?» — не поверил я. «Нет», — разочаровал меня длинноухий. «Еще нужно будет проникнуть в пультовую, устранить охрану и заблокировать все выходы». «Ну вот и ответ. Для чего нужны бойцы?» Не просто взорвать, но взорвать, устроить панику, давку и никого из ловушки не выпустить. «Нужно 2 группы», — Зверев ткнул пальцем в план, на котором имелось 2 отметки, основной и дублирующей системы безопасности. Все-таки стадион, вмещающий в себя десятки тысяч человек, являлся стратегическим объектом. «Верно», — признал эльф. «Второй группы станем мы, Сдан Фром». И он подбородком указал на жнеца. Я не стал уточнять, как эльф с таким вот конкретным инопланетянином проникнуть через все препоны их проблемы. Только кивнул и уточнил, какая из пультовых наша. Одновременно с этим поставил в голове очередную меточку. Людей и уродов совсем не осталось. Прежний план, вероятно, предполагал разделение польского отряда на 2 группы. У нас же численность была поменьше. Короче говоря, для эльфа настали тяжелые времена, и он действовал по обстоятельствам, что не могло не радовать. А еще стало понятно, что я почти не ошибся, предполагая теракт. Только будет не просто несколько мощных взрывов. Эти сволочи еще и заблокируют внутри всех, кто выживет, чем умножит число жертв. Что там говорил судья? «Маяком является вспышка боли и страдания. Этого добра будет много. А если к этому еще и аудиторию, подключенную онлайн, добавить?» «Хорошо», — вслух сказал я. «Давайте продолжим». На обсуждение всех нюансов мы потратили еще около 1,5 часов. Закончили уже к вечеру, оговаривая нашу оплату. Эльф кочевряжиться не стал. Принес в комнату здоровенный чемодан, внутри которого ровными столбиками лежали платиновые монеты. «Наличка! Какая, черт возьми, удача!» «Здесь 6 миллионов на ваши деньги», — сообщил он, ставя чемодан передо мной. «Предоплата прежней команды. Такая же сумма будет вам передана после совершения акции». 12 миллионов рублей. Очень, очень крупная сумма. Но все же не настолько, чтобы 8 наемников согласились приехать в чужую страну и взорвать стадион с гражданскими. Поскольку там на нас выходило 1,5 миллиона на брата, умножаем на 4, 6 миллионов злотых. И вот за это они были готовы грохнуть 1000 людей. Хотя о чем это я? У себя на родине они это вообще бесплатно делали. «Не пойдет». Как лидер нашей группы наемников, я отодвинул деньги и покачал головой. «Со всем уважением, но мы не сможем воспользоваться этими деньгами. До акции осталось несколько часов, значит, покидать это убежище ты нам не позволишь. Получается, деньги остаются у тебя. Вывод, ты ими даже не рискуешь. И это я еще о процентах не говорю, которые придется заплатить, чтобы обналичить платину». В этот момент мне показалось, что я все-таки перестарался со своей игрой в жадного наемника, и эльф убьет меня прямо сейчас. Нет, он не оскалился, угрозы на лице и даже в глазах не продемонстрировал, но так полыхнул гневом, что я чуть шаг назад от него не сделал, удержался, не хватало еще продемонстрировать уроду, что я его читаю, как открытую книгу. «Банковский перевод?» — вместо удара ножом в лицо спросил он. «Было бы неплохо депозит на предъявителя». У меня нет времени этим заниматься. Ни за что не поверю, что такая возможность не была реализована тобой ранее. Это обычная практика работы с наемниками. Уверен, вторая часть суммы лежит в каком-то банке». «Да», — прервал он меня, — «в швейцарском. Человек, вы убили польских наемников. Где, по-твоему, они собирались обналичивать свой гонорар? В России?» «Ведь уел чертяка длинноухая. Финансовые сектора Запада и Востока уже 10 лет как не соприкасаются. Наши системы не работают там, их у нас. Нет, способы обойти государственные запреты, конечно, имелись, но были связаны со временем, риском и высокими процентами посредников. Через Турцию, например, можно было бы». «Хорошо», — я тряхнул головой, как сделал бы солдат удачи, которому не оставили выбора. «Мы возьмем наличность, но ты должен отпустить одного из нас, чтобы он смог унести деньги. Иначе пойми меня правильно, нам просто не светит ими воспользоваться». Эльф фыркнул. Это было первое проявление эмоций за все время нашего с ним знакомства. Все эти оскалы, улыбки в счет не шли. Чувств в этих гримасах было меньше, чем тепла в ледяной скульптуре. Но мы его довели, видать. «Вы, русские, очень похожи на гномов». «Вероятно, имея в виду нашу жадность и обстоятельность», — сообщил он. «Русские вообще-то не национальность», — в тон ему ответил я. «А состояние души? Так мы и договорились?» «Я пойду с тобой в банк». Это было хуже того, на что я рассчитывал, но будем честны, и это победа. «Хорошо, только что еще?» «Можно монеты переложить в рюкзак?» — с невинным видом осведомился я. «Я не настолько силен, чтобы таскать такую сумму в чемодане». Строить планы, то есть размышлять о том, что будем делать, я начал только, когда мы с эльфом оказались на другом берегу реки. Здесь жнец уже не мог считать моих эмоций, а значит и подсказать своему нанимателю о них был не в состоянии. Конечно, я и раньше это делал. В смысле, думал о том, как выпутаться из сложившейся ситуации. Но большую часть времени приходилось буквально заставлять себя мыслить как наемник, желающий не только выжить, но еще и заработать. То есть фактически поверить в то, что я действительно готов взорвать стадион с кучей гражданских, а потом еще и заблокировать выжившим путь к спасению. Теперь же нужно было лишь следить за выражением своего лица, чтобы не спалиться перед подозрительным эльфом. Опять же, чего-то сложного я не задумывал. Чем проще, тем лучше. Всякие сложности чреваты тем, что могут посыпаться в самый ответственный момент. А эльф слишком силен, чтобы вывозить его на чистой физике – и пока еще не позабытых навыках. Это же какая-то машина для убийства. Его даже вампирский клинок в бедре не сделал медленней. Бороться с подобным монстром нереально. Но это же не значит, что надо сразу лапки поднять и сдаться. На каждую хитрую задницу, как говорится. Пришло время вспомнить о кавалерии. О моих любимых грязных копах. Еще точнее, ФСБшниках. Ребятки достаточно испортили мне жизнь, чтобы остаться в долгу, а значит, пришло время его возвращать. Они ведь все еще ищут меня, верно? Конечно, очень осторожно, стараясь не привлекать внимания к поискам, но ищут. Уличные камеры не мониторят в режиме 24/7. Для этого нужны какие-то внятные обоснования. Но усеченную версию использовать не приминут. За денежку или просто пользуясь служебным положением, некий технарь из конторских вполне может оказать дружескую услугу. Например, запустить по системе в офлайн-режиме работу алгоритма. Тот поищет мое лицо, и если я буду старателен, найдут его. Время реакции конторы увеличится, то есть прямо вот вести меня от камеры к камере они не смогут, но мне это и не нужно. Главное, чтобы смогли найти и проследить до базы эльфа. А там уж все зависит от того, насколько продажные чекисты захотят зачистить этот хвост, способный привести к ним». «Согласен. Слишком много «если». Но какие еще варианты? Спарринговать с этим ушастым, который от пули уворачивается? Благодарствую, пробовал, не понравилось». Шли мы молча. Я первым, эльф в образе немолодого мужчины с лысиной и объемным пивным животом вторым. Деньги поделили пополам. Я и в рюкзаке не уволок бы весь груз. Как бы не бумага. По пути я старательно крутил головой, подставляя лицо под камеры, чтобы предполагаемому охотнику было проще меня вычислить. Впрочем, делал это все так, чтобы не вызвать подозрения надсмотрщика. Только естественные реакции. Тут обернулся на громкий выхлоп какого-то древнего авто, там проследил взглядом летящую гарпию. Вроде бы длинноухий ничего не заметил. «Этот банк подойдет?» — спросил эльф, указывая пальцем на филиал гоблинского финансового учреждения. От набережной мы удалились самое большое на километр. И, судя по всему, мой сопровождающий не хотел слишком уж далеко уходить от базы. Я кивнул. «Вполне. На улице подождешь. Или со мной?» Без подвоха спросил, но он все равно не ответил. Молча прошел в дверь сразу за мной и остановился перед рамкой сканера. Скинул с плеча второй рюкзак с платиной и протянул его мне с таким видом, будто бы тот ничего не весил. А там ведь добрых 40 килограммов было. Строго говоря, гоблинские обменники банками не были. Наше правительство, конечно, ратовало за интеграцию пришлых во все сферы деятельности страны, но некоторые аспекты этой самой интеграции притормаживало. Финансовая безопасность, доверяй, но денежки, врозь и все такое. Поэтому формально учреждения гоблинов относились к разряду микрофинансовых организаций. Что-то вроде популярных в 20-х годах «Быстро денег» и «Скоро займов», только с упором на обслуживание пришлых и работу с драгоценными металлами. Обмен, покупка, продажа и, если понадобится, хранение крупных сумм. Мне, соответственно, нужна была именно последняя услуга. «Дальше один. Я здесь жду», — сообщил мне эльф, не желавший проходить через сканер. Видимо, боялся, что тот будет достаточно мощным, чтобы снять его маскировку. «Конечно», — вздохнул я и потащил второй рюкзак по полу. Гоблины, когда я откинул клапан первого вещмешка, сразу сделались очень услужливыми и расторопными. Подогнали тележку, помогли докатить сокровища до кабинета управляющего. Последний, улыбаясь во все свои 56 зубов, оговорил условия хранения, молниеносно открыл счет и выдал мне на руки платиновую карту. Расплачиваться ею было нельзя, но зато можно было предъявить ее в любом гоблинском филиале и получить хоть всю внесенную сумму разом, хоть нужную мне часть. В общем, уже через 30 минут я покинул это гостеприимное заведение и вышел к ждущему меня эльфу. «Теперь ты доволен? Других отговорок не будет?» — поинтересовался он. «Это были не отговорки. Разумная предосторожность», — парировал я. «И да, больше гарантий я от тебя не потребую». «Будто ты мог требовать». Длинноухий явно желал оставить за собой последнее слово. «Ну и пожалуйста. Мы люди не гордые, утремся. Главное, я сумел разбросать достаточно хлебных крошек, способных привести охотников к убежищу эльфа. Надеюсь, наши прошлые столкновения с продажными безопасниками заставили их относиться ко мне серьезно, и они не будут пытаться захватить меня силами оперативников. Против пришлого, который пляшет под пулями, у них никаких шансов не будет».